обмен опытом. Обсудив проблемы социального устройства общества, договаривающиеся стороны приступили к обсуждению проблем экономических. «Как вы обходитесь без денег?» — спросил Заперанг 39. «Очень просто», — сказал Глопоид, — «у нас на деньги нечего покупать. Как говорили ваши классики, люди, прежде чем заниматься философией, должны есть, пить и т.д. Жилища нам не нужны. Мы живем в жилище естественным образом. Одежда нам не требуется, она нам даже мешает. Мы ее надеваем в порядке наказания. Еды у нас вдоволь. Мы живем кругом в еде. От еды податься некуда. Деликатесы, разные крысиные хвостики, например, ах, какая прелесть, так это по особым заслугам. Так что у нас почти все время свободно от работы. И мы занимаемся тем, что полностью разворачиваем свои творческие способности. Кто на что способен, тот то и делает. Вот послушали бы вы нашего Пукалу. Он такие мелодии выпукивает, что дух захватывает. Такие ноты берет. Что ваши Шаляпины и Карузы по сравнению с ним? Ерунда. Простите, мы, кажется, отвлекаемся в сторону. А как вы обходитесь без денег, если это не секрет? По-разному, сказал Заперанг 39. В некоторых учреждениях дирекция, ну, совместно с братийным и профсоюзным бюро утверждает уровень потребностей сотрудников в соответствии с инструкцией, и в продуктовом распределителе каждый сотрудник получает по своим потребностям. В других учреждениях выдаются жетоны, похожие на старые деньги, но играющие принципиально иную роль. Они у нас удостоверяют уровень потребностей индивида. Есть смешанные формы, правда, спекулянты и жулики иногда пытаются восстановить денежную систему, но мы с этим постепенно боремся. Как? Ну, перестаем выпускать продукты, являющиеся предметом спекуляции. Это очень остроумно, сказал Глопоид. Потом Заперанг намекнул на то, что ибанское руководство крайне заинтересовано в том, чтобы получить от подыбанцев заем на поднятие сельского хозяйства и реконструкцию промышленности. Замухрышка намекнул, что поставит вопрос о режиме максимального благоприятствования. Он уже начал создавать мощную агентурную сеть в Подыбанске, подкупив тамошних бизнесменов и левых. И бизнесмены стали настаивать на налаживании деловых отношений. Им пообещали построить завод «Какимаки» на взаимоневыгодных условиях. Легенда. Мокрый снег белил окопы, бил в лицо, глаза слепил. Сытый лектор в полушубке о грядущем речь вопил. Он на подвиги и жертвы битый час нас вдохновлял, по бумажке называя, кто геройство проявлял. Лектор кончил и уехал. Командир сказал «пора». Кто-то выругался смачно, кто-то запищал «ура». Что положено, мы взяли, смертью павших всех зажив, залегли под мокрым снегом в ожидании, застыв. Только лектор наш знакомый с этим делом не шутил. Орденов и повышений штук полсотни отхватил. Своим именем и рожей по газетам замелькал и начальником великим надо всеми нами стал. Мне-то что, какое дело? Пусть считается герой. Только в голову приходит мне вопрос один порой. Объясните по науке, происходит это как? Он же был сачок, подлиза, трус, доносчик и дурак.